Хронологическая таблица. Примечание. Датировка до 1000 года до нашей эры приблизительно. До нашей эры. 8500. Начало земледелия на северо-востоке от реки Тигр. 5000. Развитие земледелия в верхнем течении Тигра и Евфрат. 4500. Начало системы каналов вдоль нижнего Евфрата. 4000. Шумеры вступают в нижнюю Месопотамию. 3100. Изобретение письменности шумерами. 3000. Аккадяне вступают в Месопотамию. Начало использования бронзы. 2800. Великий потоп. 2700. Гильгамеш из Урука. 2550. Эониатум из Лагаша. Установка стелы коршунов. 2415. Попытка Урукагины из Лагаша провести реформы и его неудача. 2400. Лугаль-Загесси из Уммы объединяет шумер. 2370. Саргон из Агады побеждает Лугаль-Загесси, создает Аккадскую империю. 2290. Нарам-Син, пик развития Аккадской империи. 2215. Гутеи берут Агады, разрушение Аккадской империи. 2150. Гудеа из Лагаша. 2100. Ур-Намму из Ура, древнейший в мире кодекс законов. 2000. Элам завоевывает Ур, конец последнего периода шумерского господства. Амореи просачиваются в Месопотамию и берут Вавилон. Степные кочевники одомашнивают лошадь. 1950. Авраам оставляет Ур. 1900. Шумерский язык и национальные чувства исчезают. 1850. Амореи взяли Ашур. 1814. Шамши-Адад I. Первый ассирийский завоеватель. 1800. Начало применения конных колесниц. Начало набегов хурритов на территории ближневосточных цивилизаций. 1792. Хаммурапи из Вавилона. 1750. Смерть Хаммурапи, поднявшего Амарейскую империю до максимума развития и заложившего основы величия Вавилона. 1700. Создание Хетской империи в восточной части Малой Азии. Касситы вторгаются в Месопотамию. 1595. Касситы захватили Вавилон. 1500. Финикийцы изобретают алфавит. Индоевропейские племена, медяне, селятся в горах на севере и востоке Месопотамии. Другие племена, арии, вторгаются в Индию. Укрепляется царство Миттани и господствует над Ассирией. 1493. Тутмос III египетский побеждает хананиян при Мегиддо, побеждает Миттани и хеттов. 1375. Хетты создают новую империю. 1365. Ашшур-Рубалит восстанавливает независимость Ассирии от Миттани. 1300. Ассирия поглощает Миттани. В Закавказье изобретена выплавка железа. 1275. Салманасар I создает первую Ассирийскую империю. 1245. Тукульти-Нинурта I, Нимрод, первая Ассирийская империя на вершине могущества. 1200. Вторжение народов моря, гибель империи хеттов, первая Ассирийская империя сильно ослаблена. 1174. Эламиты берут Вавилон и увозят стелу с кодексом Хаммурапи. 1124. Навуходоносор I Вавилонский. 1115. Тиглат-Паласар I Ассирийский. Период возрождения Ассирии. 1100. арамеи просачиваются в пределы плодородного полумесяца. 1050-й. Ассирия вновь клонится к упадку под давлением арамеев. 1013-й. Давид из колена Иуды создает Израильскую империю на западной половине плодородного полумесяца. 1000-й. Хурритское княжество к северу от Ассирии образует царство Урарту. 973-й. Соломон в Израиле. 950-й. Халдеи проникают в Месопотамию. 933-й. Смерть Соломона. Развал Израильской империи. 900-й. Медяне выводят крупную породу лошадей, способных нести вооруженного всадника. 889-й. Тукульти-Ненурта II в Ассирии. Ассирийская армия начинает использовать стальное оружие и осадные машины. Вторая Ассирийская империя. 883-й. Ашшур-Насирпал II в Ассирии основывает столицу в Калахе. Террор и жестокость войн. Вторая Ассирийская империя на вершине развития. 859-й. Салманасар III в Ассирии. 854-й. Израиль и Сирия, объединившись, побеждают Ассирию при Каркаре. 810-й. Саммурамат Семирамида в Ассирии. Новый упадок Ассирии. 750-й. Вершина могущества Урарту при Аргиште I. Скифы вторгаются в Северное Причерноморье и начинают гнать кемерийцев через Кавказ. 745-й. Тиглат-Паласар III создает Третью Ассирийскую империю. 729-й. Тиглат-Паласар III устанавливает прямое правление в Вавилоне. 727-й. Салманасар V в Ассирии. 722-й. Саргон II захватывает Самарию и разрушает царство Израиля. 705-й. Синахирип устанавливает ассирийскую столицу в Ниневии. 701-й. Синахирип осаждает Иерусалим, но терпит неудачу. 689-й. Разграбление Синахирибом Вавилона. 681-й. Ассар-Хаддон в Ассирии. 673-й. Ассар-Хаддон вторгается в Египет. 671-й. Разграбление Мемфиса в Нижнем Египте. 669-й. Ассар-Хаддон восстанавливает Вавилон, Ашшур-Банипал в Ассирии. 661-й. Разграбление Фив в Верхнем Египте. Третья Ассирийская империя на вершине развития. 652-й. Ашшур-Банипал в последней победе над кемерийцами. Создается Лидийское царство в западной части Малой Азии. 648-й. Ашшур-Банипал побеждает своего брата Шамаш-Шумукина, Сарданапала, в Вавилоне. 639-й. Ашшур-Банипал берет и разрушает Сузы. Приходит к концу история Элама. 625-й. Смерть Ашшур-Банипала. Набапаласар захватывает контроль над Вавилоном. Кеоксар правит объединенной Мидией. 612-й. Набапаласар берет и разрушает Ниневию, основывает Халдейскую империю. 608-й. Нехо побеждает и убивает Осию Иудейского при Мегидда. 605-й. Навуходоносор Халдейский побеждает Нехо и последнюю ассирийскую армию. Ассирия и Урарту исчезают из истории. 587-й. Навуходоносор берет и разрушает Иерусалим. Начало вавилонского пленения евреев. 585-й. Навуходоносор II осаждает Тир. Халдейская империя на вершине развития. 575-й. Заратустра основывает в Мидии зороастрийскую религию. 572-й. Навуходоносор II вынужден снять осаду с Тира. 562-й. Смерть Навуходоносора II. 559-й. Кир II в персидском княжестве Аншан провозглашает его независимость от Мидии. 550-й Кир II берет мидийскую столицу Экбатану, конец Мидийской империи, Персидская империя занимает ее место. 547-й Кир II побеждает Лидию, конец Лидийского царства. 539-й Кир II берет Вавилон, конец Халдейской империи. 538-й Кир II позволяет евреям вернуться в Иерусалим. 530-й Камбис в Персии. 525-й Камбис захватывает Египет. 522-й Дарий I в Персии. 519-й Дарий I подавляет восстание в Вавилоне. 516-й Восстановление еврейского храма в Иерусалиме. 499-й Восстание греческих городов Малой Азии подавлено Дарием. Персидская империя на вершине развития. 490-й. Победа афинян над персами при Марафоне. 486-й. Ксеркс I в Персии. 484-й. Разграбление ксерксом Вавилона. Начало последнего упадка города. 480-й. Греки побеждают персов в морской битве при Саламине. 465-й. Артаксеркс I в Персии. 424-й. Дарий II в Персии. 404-й. Артаксеркс II в Персии. 401-й. Артаксеркс II побеждает своего младшего брата Кира при Кунаксе. 400-й. 10 000 греков под водительством Ксенофонта, отступая от Кунаксы, благополучно возвращаются домой. 358. Артаксеркс III в Персии. 338. Филипп II Македонский объединяет греков и планирует вторжение в Персию. 336. Убийство Филиппа II. Александр III Великий наследует македонский трон. Дарий III в Персии. 330-й. Дарий III убит собственными людьми. Конец Персидской империи. 323-й. Смерть Александра Великого в Вавилоне. 312-й. Селевк I, один из полководцев Александра, берет Вавилон, основывает Селевкидскую империю, строит новую столицу в Селевкии. Вавилон стремительно клонится к полному упадку. 250-й. Бактрия под властью Диодота I и Парфия при Арсаке I завоевывают независимость от Персидской империи. 246-й. Птолемей III Египетский ненадолго захватывает Месопотамию. 217-й. Антиох III временно восстанавливает контроль селевкидов над Парфией и Бактрией, вершина развития Селевкидской империи. 190-й. Антиох III побежден римлянами. 175-й. Антиох IV в Селевкидской империи. 171-й. Митридат I в Парфии добивается окончательной независимости, создает Парфянскую империю. 168. Восстание евреев против Антиоха IV под водительством Маккавеев. 147. Митридат I отбирает Мидию у Селевкидской империи, у которой остается только Сирия. 139. Разгром парфянами армии селевкидов и пленение селевкидского монарха Деметрия II. 138. Смерть Митридата I. 129. Парфяне основывают столицу в Ктесифоне. Селевкия остается большим и цветущим греческим городом. 127. Антиох VII Селевкид погибает в битве с парфянами. 95. Парфяне ставят Тиграна царем Армении. 70. Тигран становится самым могущественным монархом Западной Азии, вершина могущества Армении. 66. Римский полководец Помпей берет Тиграна в плен. 64. Помпей присоединяет к Риму Сирию и Иудею, конец империи селевкидов. 57. Урод первый в Парфии. 53. Римская армия под водительством Краса разгромлена парфянами при Каррах. 40. Парфяне ненадолго захватывают Сирию и Иудею, вторгаются в Малую Азию. Вершина развития Парфянской империи. 38. Римский генерал Вентидий побеждает парфян. Власть Рима в восточных провинциях восстановлена. 20. Август, первый римский император, заключает компромиссный мир с Фраатом IV Парфянским. Наша эра. 51. Вологес I в Парфии. 63. Вологес I заключает компромиссный мир с римским полководцем Корбулоном. Армения становится буфером между двумя державами. 115. Римский император Траян завоевывает Месопотамию, вершина расцвета Римской империи. 116. Римский император Адриан возвращает Месопотамию Парфии. 165. Римский генерал Овидий Кассий берет и разрушает Селевкию. 198. Римский император Септимий Север берет Ктесифон, проходит полностью разрушенный Вавилон. 200. Создается арабское царство Хира. 228. Ардашир захватывает Ктесифон, основывает новую Сасанидскую династию. Конец Парфянской империи и замена ее Сасанидской Персидской империи. 240. Шапур I в империи Сасанидов. Начало распространения манихейства. 260. Римский император Валериан взят в плен сасанидами при Эдессе. 274. Тюремное заключение и смерть Мани, основателя манихейства. 293. Нарсах в Сасанидской империи. 297. Римский император Галерий побеждает Нарсаха. 301. Армуст II в Сасанидской империи. Неудача реформ. 309. Родился Шапур II, правитель Сасанидской империи. 337. Шапур II начинает длительную войну против Рима. 361. Римский император Юлиан вторгается в Месопотамию и осаждает Ктесифон. 363. Гибель Юлиана в Месопотамии. 399. Ездигерд I в Сасанидской империи вначале симпатизирует христианам. 420. Варахран V, Бахрам-Гор, в Сасанидской империи. 429. Империя Сасанидов устанавливает контроль над Восточной Арменией, Перс-Арменией. 439. Ездигерд II в Сасанидской империи. Гонение на христиан. 457. Фирус в Сасанидской империи. 484. Фирус побежден и убит кочевниками-эфталитами. Анархия в Сасанидской империи. 500. Каватх в Сасанидской империи восстанавливает стабильность. Христианство в империи стало почти полностью несторианским. Зороастризм борется с маздакитской ересью. 531. Хосрой I в Сасанидской империи. Бегство афинских языческих философов к его двору. 548. Афинские философы возвращаются в Грецию. 589. Хосрой II в Сасанидской империи. 603. Хосрой II уничтожает арабское царство Хиру. 615. Хосрой II берет Иерусалим. 616. Хосрой II осаждает Константинополь, вершина могущества сасанидов. 622. Римский император Ираклий начинает контрнаступление. 627. Ираклий побеждает Хосроя близ руин Ниневии. 628. Смерть Хосроя II. 632. Ездигерд III Сасанидской империи, Мохаммед объединяет арабские племена и умирает. 637. Арабы побеждают сасанидов при Кадисии, отбирают у Римской империи все азиатские провинции, сократив ее до размеров Византийской империи. 642. Арабы побеждают сасанидов при Нехавенде. 651. Смерть Ездигерда III. Конец империи сасанидов. 661. Убийство Али. Создание Омейядского халифата. Начало секты шиитов в исламе. 680. Омейяды побеждают шиитов при Карбеле. Вершина могущества Омейядского халифата. 717. Арабы неудачно осаждают Константинополь. 750. Свержение династии Омейядов, утверждение на ее месте Аббасидского халифата. Основание исмаилизма. 762. Аббасиды устанавливают столицу в Багдаде. Начинается окончательный упадок Ктесифона. 786. Харун аль-Рашид, как аббасидский халиф. 813. Аль-Мамун, как аббасидский халиф. Вершина расцвета халифата аббасидов. 833. Халиф аль-Мутасим нанимает тюркских телохранителей. 861. Убийство аль-Мутасима. Халифат быстро клонится к упадку. 900. Вершина развития арабской и персидской науки. Аль-Батани – величайший астроном эпохи, и Аль-Рази – ее величайший медик. 1000. Тюрки из Газни правят Персией. Фердоуси пишет персидский национальный эпос. 1037. Турки-сельджуки под водительством Тугрил-бега захватывают Персию. 1055. Тугрил-бег завоевывает Месопотамию. 1063. Аль-Парслан как султан сельджуков. 1071. Аль-Парслан побеждает римского императора Руана Диогена при Манзикерте. Захватывает большую часть Малой Азии. 1072. Малик-шах как султан сельджуков. Амар Хайям пишет Рубаи и реформирует календарь. 1076. Малик-шах берет Иерусалим. Вершина могущества сельджуков. 1090. Исмаилиты строят в горах цитадель ассасинов. 1096. Западная Европа начинает первый крестовый поход против мусульман. 1099. Крестоносцы взяли Иерусалим. 1187. Саладин, повелитель Египта и Сирии, берет обратно Иерусалим. 1227. Смерть Чингисхана после завоевания северной половины Китая и восточной половины Персии. 1255. Монгольский полководец Хулагу вторгается в Месопотамию и разрушает цитадель ассасинов. 1258. Хулагу опустошает Багдад и разрушает систему каналов в Месопотамии. 1259. Хубилай избран монгольским ханом, вершина могущества Монгольской империи. 1260. Монголы терпят поражение от мамелюков Египта. Монгольские ильханы у власти в Персии. 1290. Осман становится вождем одного из тюркских племен, названных в его честь оттаманскими турками, которые начинают распространяться по Малой Азии. 1291. Последние крестоносцы изгнаны из Азии. 1295. Газан как Ильхан. Обращение в ислам. Вершина могущества государства Ильханов. 1324. Архан I как правитель атаманов. 1345. турки-оттаманы форсируют Геллеспонт, создав свой первый плацдарм в Европе. 1389. Баязет I как правитель атаманов. 1395. Монгольский завоеватель Тамерлан побеждает ильханов. Конец их династии. 1401. Взятие и разграбление Багдада Тамерланом. 1402. Тамерлан побеждает турок-оттаманов при Анкаре. Берет в плен Баязета I. 1403. Смерть Тамерлана. 1451. Мухаммед II как правитель атаманов. 1453. Взятие Константинополя турками-оттаманами. Конец Византийской империи. 1501. Исмаил I берет Таврия, основывает династию сефевидов, правящую в Персии. 1510. Португальский исследователь и завоеватель Альбукерки высаживается на острове Ормуз. 1514. Турки разбивают персов при Халдиране и захватывают Месопотамию, вершина могущества Оттаманской империи. 1524. Тахмасп I как шах Персии. 1561. Английский торговец Энтони Дженкинсон достигает Персии. 1587. Аббас I как шах Персии. 1603. Аббас I отбирает Месопотамию у турок, переносит столицу в Исфаган, вершина могущества династии сефевидов. 1629. Смерть Аббаса I. 1638. Султан оттаманов Мурад IV еще раз захватывает Месопотамию. 1722. Взятие и разграбление Исфагана афганцами. 1736. Аббас III, последний из сефевидов, свергнут. Надир-шах правит Персией. 1739. Надир-шах вторгается в Индию, разграбление Дели. 1747. Убийство Надир-шаха. 1796. Столицей Персии становится Тегеран. 1844. Основание бахаизма. 1892. Германская компания получает позволение построить железную дорогу через Месопотамию. 1907. Великобритания и Россия делят Персию на сферы влияния. 1915. В ходе Первой мировой войны Великобритания вторгается в Месопотамию. 1917. Взятие британцами Багдада. 1918. Британцы получают контроль над Месопотамией и Ираком по мандату Лиги наций. 1921. Фейсал становится королем Ирака. 1925. Реза-хан захватывает трон Персии. 1932. Ирак получает номинальную независимость, вступает в Лигу наций. 1935. Иран становится официальным названием Персии. 1941. В ходе Второй мировой войны британцы направляют войска в Ирак. Оккупация Багдада. Британцы и русские оккупируют Иран и вынуждают Реза-хана отречься от престола. 1948. Израиль становится независимым государством. 1956. Израиль наносит поражение Египту на Синайском полуострове. 1958. Революция в Ираке. Король Фейсал II убит. Установлена республика с диктатурой Касема. 1963. Убийство Касема. 1968. Израиль побеждает арабских соседей в шестидневной войне. Конец озвученной книги.